Глава 11. Элла пришла к Драку в отвратительном расположении духа. С сыном Крута разговора не вышло. Мужчина был слишком подавлен смертью отца, и чародейке стало совестно расспрашивать его долго. Да и вряд ли он мог поведать что-то дельное. С Крутом ушла ниточка, ведущая к отгадке о приносившем жертвы, и Элла злилась на себя за то, что не уговорила старика помочь сразу. Зеленой побрякушки, видите ли, испугалась. А еще маг. Драк мог помочь в поиске, но перед откровенным разговором с ним чародейке хотелось найти хоть какие-то доказательства, что наставник к происходящему в Тмаре не причастен. Прежде надо поговорить с Короком или Тумой, пусть покажут ей остальных магов города, а там будет видно. Элла взялась за колотушку, нагретую полуденным солнцем, и постучала. Дверь открыл Тормак и, отвесив учтивый поклон, пригласил Эллу в столовую. Драк обедал в компании позавчерашней милой блондинки. Они оживленно болтали, весело смеялись и смотрели друг на друга долгими взглядами. Маг познакомил женщин, и блондинка, ее звали Арна, приветливо улыбнулась, отчего стала еще симпатичнее. Элла только тяжело вздохнула. Не мудрено, что Драк только играет с ней при таких-то подругах. Чародейке нашлось место за столом, Тормак тут же принес жареную говядину с картофелем и салат из спаржи. Наполнил бокал вином. Запахло вишней. Вновь прибывшая пригубила терпкий напиток и прикрыла глаза, смакуя и наслаждаясь. Наставник ухмыльнулся и шутливо велел поесть, прежде чем напиваться. Разговор за столом не клеился. Арна из кожи вон лезла, чтобы создать непринужденную обстановку, но Элла не поддерживала ее усилия. Отвечала односложно, хмурилась и неудачно шутила. В конце концов, Драк не выдержал и, как нашкодившего ребенка, отправил Эллу к себе в кабинет доделывать защитное зелье. Чародейка ушла из столовой с облегчением. Мало того, что дико ревновала Драка Карни, так еще и не понимала, можно ли при ней обсуждать дела. А в кабинете она знала, чем заняться. Элла плотно затворила за собой дверь и подняла рамы всех окон, потому как начнешь варить зелье, и тут же завоняет серой. В комнату ворвался ветер и шаловливыми руками подхватил со стола Драка несколько листов. Они закружились в причудливом танце в самой середине кабинета. Чародейка торопливо поймала беглецов и вернула на стол, придавив для надежности необъятных размеров книгой, раскрытой на яркой картинке. Направилась было к шкафу с зельями, но не в силах бороться с любопытством, вернулась обратно. Левую сторону разворота книги занимало подробное изображение красного многоглаза. Морской змей выглядел до мурашек реалистично. Вишневого цвета, с ядовито-зелеными полосами, ярко-желтой погремушкой на хвосте, острыми рогами на голове, жиденькой козлиной бородой и пятью круглыми черными глазами. Он будто заглядывал в душу и тут же протягивал морду, чтобы забрать ее. Элла поежилась. По договору Тмар должен богам глаз этой твари, но даже ради города сталкиваться с морским гадом чародейка не хотела. Каждая крупная часть змея на рисунке сопровождалась надписью с пояснениями. Где-то просто стояли номера, а подробности были на правой стороне разворота книги. Следующие несколько страниц занимало описание жизни многоглаза. Почти все оказалось либо непроверенными слухами, либо предположениями, но Элли в новинку было и это. Ее кольнуло сомнение. Она достала пытавшиеся сбежать листы и вгляделась в пометки, оставленные рукой Драка. На листах красовались несколько списков с заголовками. «Уязвимые места», «Опасные зелья», «Чего бояться», «Заклинания». Чародейка глубоко вздохнула и потерла лицо руками. «Неужели наставник задумал добыть нужное Латасару? Сумасшедший! Из битвы с многоглазым еще никто не ушел живым!» Раздумье Эллы прервал звук открывающейся двери. В кабинет вошел Драк. Удивленно посмотрел на ученицу и показал потолку ладони. «Я жду объяснений. Что на тебя нашло?» Потер рукой подбородок и нахмурился. «Напугала мою гостью. Арна вытребовала с меня клятву, что я буду защищать ее от разгневанной ученицы». Элла зажмурилась и закрыла рукой веки, присела на край стола. «Извинись перед ней за меня», — тяжело вздохнула. «Или я сама извинюсь при следующей встрече. Все навалилось скопом. Ты вчера не позвал меня защищать город, и я переживаю, что недостаточно умелый маг. На дом Видия напали. Крут умер. Я расстроилась. А тут еще вы с ней, как...» Элла подняла голову к потолку, подбирая слова. Драк нахмурился. «Погоди, ничего не понимаю». Он облизнул губы. «Только не говори, что ты ревнуешь». Чародейка пожала плечами. «Сама не знаю, почему. Ерунда какая-то. Меня влечет к тебе страшно, и я никак не могу с этим справиться. При этом ты мне не нужен. Но я ужасно злюсь, когда вижу женщин рядом с тобой». Элла тяжело вздохнула и закрыла глаза. «Прости». Драк ухмыльнулся и сложил руки в замок. «Я бы посоветовал тебе воспользоваться моей наивностью и затащить меня в постель на пару ночей, а потом бессовестно бросить. Но, боюсь, ты слишком благородна для подобных низких поступков». Наставник подмигнул, но потом, вздохнув, стал серьезным. «Я, может, и сам бы не отказался обмануться, но быть в твоей постели третьим я не хочу». «Ты о чем?» «О ком, Элла? О ком, а не о чем?» — уточнил Драк и посмотрел на ученицу. «Да вместилище воспоминаний, небось, дотронуться нельзя. Пока та бутыль остается горячей, любой в твоей постели будет третьим». Чародейка тяжело проглотила слюну. Внутри что-то отозвалось невнятной тоской, но воспоминаний не пришло. Наставник приблизился и погладил ее по голове. Элла закрыла глаза. Драк поотечески чмокнул ее в макушку. «Ты отличный маг, Элла. Очень достойный. Просто училась не тому, что нужно сейчас». Брюнет ухмыльнулся. «Кстати, чужака, что ты лишила силу дома Видия, звали Траес. Он со своей бандой долго терроризировал окрестности. Очень сильный был маг». «А где он сейчас?» Чародейка отстранилась от мужчины и нахмурилась. «Я бы с удовольствием потолковала с ним. Хочется знать, кто его нанял». «Увы, это невозможно. Воскресить его даже твой отец не поможет. Маг без сил — легкая добыча». Драк пожал плечами и скорчил рожу. Обошел стол и уселся в свое кресло. «Ребята коротко перестарались. Из банды вчерашним вечером остался жив только один. И тот умер утром. Расспрашивать нам некого». Драк стал собирать книги на столе в стопку, освобождая место. Элла поняла намек учителя. Он явно намеревался заняться зельями и направилась к шкафу. «Плохо», — вздохнула она. Открыла деревянные дверцы и достала бутыль с жидкостью и невзрачную деревянную коробку. Поставила все на свободный край рабочего стола. Снова вздохнула и осторожно поинтересовалась. «Драк, ты ведь не собираешься убивать красного змея?» Мак хмыкнул и, подхватив стопку книг, переложил ее на стул, подальше от места для варки зелий. Шутливо вытер воображаемый пот со лба. «Я не хочу его убивать. Хочу только вырезать глаз. Кстати, рассчитываю на твою помощь. Легенды гласят, что в день солнцестояния многоглаз спит мертвым сном. Я думал доплыть к нему, навести морок и вырезать око. А довезешь меня к нему ты?» Губы Драка расплылись в довольной улыбке. «Обернешься такой же тварью. И вперед! Как тебе мой план?» Элла пожала плечами. Идея Драка ей не понравилась. «Надо знать детали. Все не так просто, как ты рассказываешь. Опять же, не понимаю пока, как долго смогу сохранить облик морского змея». «Так потренируйся», — перебил наставник. Потом заглянул чародейке в глаза и перешел на шепот. «Если договор действительно расторгли, к середине лета в Тмаре будет твориться такое. Общение со змеем нам покажется легкой прогулкой. Ты можешь уехать, а я прожил здесь всю жизнь и дарить город Латасару не собираюсь. Око красного змея — первичная договоренность, даже бог от нее не отвертится. Если мы добудем глаз, Латасару придется оставить Тмар в покое. Понимаешь, о чем я?» Элла кивнула. В отличие от Драка, она знала наверняка о том, что договор расторгли. От этого становилось еще страшнее, но уехать из Тмара сейчас, когда городу нужна помощь, позволить себе просто не могла. Будоражила мысль, что за глазом спустится сам Бог, а значит, будет возможность выяснить, отчего он был так жесток с ее матерью Адларой. Элла прекрасно помнила общеизвестную версию, но и доводы Латасара выслушала бы с интересом, если, конечно, Бог снизойдет до объяснений. А с каким бы удовольствием отомстила ему? Не убила бы, так прижарила бы петлей Теона. Жаль, до Латасара не дотянуться. Ох, как жаль. Отец Эллы, могучий Теон, демон-хранитель обители нитей, любил рассказывать про ее мать. Разговоры удавались нечасто, слишком далек мир мертвых, и чародейка всегда слушала отца с интересом. Дитя стихий Адлара почитала себя чуть ли не равной богам. Небожителям, конечно, такой расклад не нравился, и они не упускали возможности поставить ее на место. Она не оставалась в долгу. Среди вечных ходило множество баек про ее споры с богами, но большинство из них казались выдумкой. Все знали, что боги жестоки и пренебрежение к себе не прощают. Адлара тоже знала, и при всей своей вздорности грани разумного не переходила. До определенного момента. Однажды Латасару перестало хватать жизненных сил, и он позарился на лес Адлары. Там было чем поживиться. Долгие годы хозяйка рачительно пестовала в нем все живое. Бог не придумал ничего лучше, чем предложить ей сделку. Она пускает его в свои владения, он зачинает с ней сына, взамен получает силы, а Адлара — статус матери бога. Рассказывали, дитя стихии смеялось так, что горы ходили ходуном. Небожителю ответ не понравился, и он решил воспользоваться лесом без ее согласия. От смерти в руках дочери стихий Латасара спасла только божественная сущность. Дальше все было предсказуемо. Объединившись, небожители не сразу, но получили лес. Адлара осталась жива, но растеряла все свое могущество. Боги были неуемны в своей жестокости, они все равно не оставили ее в покое. Дитя стихий скрывалось где только можно, но каждый раз небожители находили ее и отнимали все, что накопилось за время короткой передышки. В обитель нити Адлара попала уже загнанным и израненным зверем. Из ее изумрудных глаз ушел задор, а разум все чаще путешествовал вдали от тела. К тому времени она уже не держала в узде свою переменчивую сущность и то выпадала дождем, то обжигала раскаленным камнем, то пугала неизвестным существом, а иногда становилась похожей на отца Эллы Теона. В один из дней Адлара исчезла, и долгое время никто ничего не знал о ней. Лишь после знакомства с Эллой Теону удалось выяснить, что произошло. Дитяти стихии не хватало сил держать свой облик постоянным, и она решила примерить личину смертной. Вероятно, надеялась прийти в себя, а потом вернуться, но боги решили иначе. Они прокляли Адлару и оставили ей жизнь ровно до того момента, когда ее смертное тело закончит земной путь. Адлара умерла от лихорадки сразу после рождения второго сына от Отала. К счастью, даже умерев, она осталась вечной. Не попала в мир мертвых, а просто развоплотилась, как и все подобные ей, если судьба их складывается неудачно. Наконец-то получила долгожданный покой. «Элла, держи себя в руках!» Голос Драка выдернул чародейку из мира воспоминаний. «Дыши глубже. Все хорошо». Элла посмотрела вокруг. По кабинету кружили маленькие черные вихри. Они поднимали в воздух легкие предметы и так и норовили подрасти. Она тряхнула головой, будто прогоняя непослушные прятки с лица, сделала глубокий вдох. Закрыла глаза и мысленно приказала вихрям убираться. Они пошуршали еще мгновенье, а следом собрались в пыльный черный шар. Чародейка пожала плечами, глядя на наставника. «Прости», — подумала о матери и Лотосаре, и демоническая сущность вылезла наружу. Драк мягко улыбнулся. «Это и был тот самый черный ураган, который дает силу демону Теону». «Нет!» — Элла покачала головой. Шар подплыл к ней и как кот устроился в ее руках. «Это был черный ураган, который дает силу дочери демона Теона». Наставник хихикнул. Шутка удалась. «Ты поможешь мне?» — спросил он уже серьезно. «Да, если ты возьмешь меня навстречу с Лотосаром». Черный шар сжался в руках у Эллы с громким хлопком. «По рукам!» — подмигнул Драк. Чародейка улыбнулась. «Как знать, может, месть не так уж и невозможна». После обеда Элла переместила в свою комнату в доме Видия один из сундуков, тех, что в середине весны спрятала в дупле дуба около врат. Выпало немного свободного времени, и, напрасно потратив силы на поиски кольца, Элла махнула рукой и занялась обустройством быта. Вчера они с Драком до ночи трудились над зельями. С утра Элла вместе с наставником составляла список необходимого для похода за оком красного пятиглаза. Лето только начиналось. До солнцестояния оставался лунный цикл без четверти. Но и работы предстояло много. Этим вечером в Тмаре, как всегда в первый день лета, намечался карнавал. Элла пригласила Драка сопровождать ее, но наставник отказался. Отшутился, что уже дал свое согласие другой молодой и красивой распутнице. Чародейка только плечами пожала. Серьезен маг или нет, она не поняла. Зато Драк отпустил Эллу домой после обеда с тем условием, что завтра, перед тем, как прийти к нему, она попробует перевоплотиться в морского змея. Вот и нашлось время немного разгрести вещички. Она открыла сундук и вытащила на свет 5 платьев, 2 плаща, пару ботинок, летние туфли и запасной вязаный балахон. Вещей оказалось так немного, что они заняли чуть меньше половины шкафа. Элла вздохнула и снова нырнула с головой в пасть к деревянному монстру. В дверь постучали, и почти сразу на пороге возник Ладр. «Здравствуй!» — улыбнулся он. «Можно я побуду немного у тебя? Поглазею на птенцов-соек. Они так смешно вытягивают шеи и раскрывают клювики». Элла снисходительно кивнула. «Заходи, но веди себя тихо и не мешай мне». Ладр кивнул, уселся на подоконник и уставился в окно. Элла выгребла из сундука несколько книг, шкатулку с оберегами, талисманами, амулетами и прочими магическими помощниками, полотняный мешочек с зелеными фигурками на удачу. Последним она достала великолепный парадный наряд. Шелковое платье фиалкового цвета с искусной вышивкой в виде розовых вьюнков, оплетающих стан. Чародейка положила его на кровать и разгладила руками. Вздохнула. Все-таки для карнавала как-то слишком. Придется выбрать другое одеяние. «Какая красота!» — отвлекся от сои Кладр. «Даже богине облачиться не стыдно». Элла грустно улыбнулась. «Я создала его для официальной помолвки с Аваром». Покачала головой. «Надеть не пришлось. Зря потратила силы на суетную вещь. Проще было сшить». Чародейка снова вздохнула. Так хотелось удивить его, а портной непременно бы проболтался. Элла тяжело проглотила застрявший в горле ком, но привычных слез не пришло. Она покосилась на вместилище воспоминаний и хмыкнула, вздохнула и продолжила. «Сегодня у Авара свадьба. Пусть повелитель неба благословит его счастьем». Ладр подошел к Элле и осторожно тронул ее плечо. «Примерь! К чему вещь, которую ни разу не надевала?» «Отвернись и закрой глаза», — приказала чародейка, и мальчишка повиновался. Элла проворно сменила будничное платье и хлопковую рубаху на шелковое одеяние. Переобулась, расчесалась и только после этого разрешила Ладру посмотреть на нее. Белобрысый замер с открытым ртом. Потом театральным жестом подтянул нижнюю челюсть на место и задумчиво произнес. «Он обыкновенный дурак». «Кто?» — не поняла Элла. «Тот, кто женится сегодня. Как его там? Авар?» Чародейка кивнула, а Ладр продолжил. «Если к тому времени, когда я стану мужчиной, ты будешь свободна, мои знамена будут у твоих ног». Элла рассмеялась. Мысль о знаменах Ладра позабавила ее. «Мальчишка, что с него взять?» «Смотри, что у меня есть», — сообщила она, желая сменить тему. Потянулась к полотняному мешочку и достала оттуда две статуэтки. Потом залезла в кошелек и добавила к двум еще одну, ту, что хотела украсть здесь, в Тмаре. «Теперь у меня их три. Я верю, что они приносят удачу». Элла просияла и бережно выровняла фигурки в линию. Маленькие с человеческий мизинец статуэтки из изумрудного малахита, казалось, были сделаны из каменной пыли, мелких частиц, собранных в разных концах света. Ладр уважительно закивал. «Отличная коллекция, будто одним мастером созданы». Губы Эллы расплылись в довольной улыбке. «Осьминога я утащила у какого-то колдуна еще до того, как мать вышла замуж за отчима. Ящерицу, я думаю, это саламандра, я стянула у торговца, когда мы с Аваром ездили на ярмарку в соседние с его вотчиной земли. Я как раз забыла надеть кольцо тогда. Лавочник поймал меня. Улыбка чародейки стала еще шире. Авар заплатил за нее, хотя... Пройдоха хотел просто неприличную сумму. Откуда у меня обезьяна, ты знаешь. Элла сгребла фигурки и вернула их в мешочек. «Отворачивайся, я переоденусь и пойду на карнавал. Не хочу сидеть дома». Тума отпустила тебя?» «Нет, у нее какое-то поручение». Мальчишка развел руками. «Ничего, это не последний праздник в твоей жизни», — утешила Элла. В дверь громко и настойчиво постучали. «Элла, открывай быстрей! Это Корок! Есть дело!» Чародейка вздохнула и направилась ко входу.